Когда моя дочь Ксюша приняла решение стать актрисой, я начала с ней работать. Я не педагог и не режиссер, никогда в жизни не буду этим заниматься. У меня не хватает терпения спокойно и тихонько рассказать, что нужно делать. Меня не раз приглашали быть педагогом. Я понимала, что этому надо посвятить жизнь, потому что актерская профессия требует столько отдачи, столько шлифовки, столько работы над собой. Сейчас, когда я вижу совершенно беспомощную артистку-партнершу, я предлагаю ей очень легкое задание, чтобы она его выполнила, и тогда удается сделать маленький шажочек вперед. Только теперь я подошла к этому пониманию. Вспоминаю одну прихорошенькую артистку, у которой была очень плохая речь, поэтому ей не следовало ни показываться, ни выходить на сцену. Она окончила театральный институт, но мне пришлось ей сказать, что, к сожалению, ее там не научили. Или она не научилась. Такое тоже встречается. Единственный выход — сейчас же пойти к настоящему логопеду и поработать над речью. В театральном ее очень быстро натаскали на амплуа, но выскочить из него будет невозможно. Я посоветовала этой актрисе найти такого режиссера, чтобы он вернул ее самой себе. Недавно дала совет молодому актеру: «Ты репетируешь сейчас «Пиковую даму», тебе надо прорваться из живота в небо, ты должен заорать, сколько есть у тебя сил. Старая ведьма, я заставлю тебя говорить, тогда это выстрелит. А если будешь шептать себе в животик, как говорила Морецкая, то ничего не получится, к сожалению». Сегодня время сериалов. Приходит актер. Если у него есть индивидуальность и мастерство, он весь выкладывается и уходит со съемки опустошенный. И только очень оснащенные актеры, которые работают в театре, могут выдержать эти 280 серий. Я смотрела «Институт благородных девиц», где снималась моя дочь. Всегда радуюсь, что она снимается. И, конечно, просмотрела весь сериал. Звонила Ксюше и очень мягко говорила: «Вот здесь ты хорошо играешь, а вот здесь...» «Тебе правду сказать или лучше промолчать?» Она говорила: «Скажи правду». Только 3 человека тянули сериал до конца. Остальные отпали, как пиявки. На них было неинтересно смотреть. Еще Чаплин говорил: «Садитесь, смотрите фильм. Если через 2,5 минуты вам становится неинтересно, можете выключать или уходить». А когда я начала работать с Ксюшей, то, естественно, и нервничала, и кричала, и была непедагогичной. Подготовка у меня получалась коряво. Короче, я тащила дочь на Наташу Ростову, а у нее не получилось. Она пошла к Калягину и провалилась. Несмотря на громкую фамилию, я поняла, что это полный ужас. Ксюша жутко расстроилась. Конечно, я пыталась ей помочь, кому-то даже звонила. За долгую жизнь в актерской профессии у меня, естественно, накопились связи и знакомства. Но этого было мало. Ксюше требовалось блеснуть, произвести впечатление на членов приемной комиссии, прочитать так, чтобы всем стало ясно: эта девушка достойна учиться в театральном вузе, у нее имеются данные. А у нас в театре был прекрасный артист Владимир Федорович Гордеев. Для меня он просто Володя. Он обычно говорил: «Кошенька, ты делаешь не так, а попробуй сделать так». «Кошенька», — так он обращался к молодым девушкам. Оставалось 6 дней до сдачи экзамена в ГИТИСе. Я его попросила: «Вова, Ксюша провалилась к Калягину. Вся надежда на тебя. Сможешь ее подготовить?» Он сказал: «Валя, я возьмусь, пусть она ко мне приедет, но дай мне слово, что ты к ней больше не подойдешь и не будешь учить ее играть». Я сказала: «Хорошо». Он поменял ей репертуар, и она поступила. Ксюша стала студенткой ГИТИСа, и у нее началась эйфория. Я невольно вспоминала свои студенческие годы и сравнивала. Конечно, всегда можно сказать, что время было другое. Да, другое, но все равно. Я впитывала актерскую науку как губку, а для дочери, мне кажется, важнее была вольная атмосфера творческого вуза, студенческая жизнь. Для меня стало потрясением, что Ксюша закурила. Я не понимала, как артистка может курить. Женский голос должен оставаться чистым. Голос — это редкий, бесценный дар. Ксюше в ГИТИСе нравилось все. На ее курсе учились красавцы-мужчины. По-моему, самый красивый парень был в нее влюблен. Она многим нравилась. Ксюша при желании может вскружить голову любому мужчине. Она и курила, и, как сегодня говорят, тусила, растворялась в этом курсе. Я с тяжелым сердцем чувствовала, что моей дочери не до профессии, не до каких-то серьезных вещей. С легкостью она мне заявила: «У меня такой семейной жизни, как у тебя, не будет. У меня будет настоящая, хорошая семейная жизнь». Я ей ничего не сказала, а про себя подумала: «Дай-то Бог». Конечно, я не могла молчать, делать вид, будто все идет как надо. Я стала говорить очень суровые слова, начала говорить правду. Для меня было невыносимо видеть ее отношение к профессии, ко всему тому, что составляет смысл моей жизни. Ксюша к актерскому ремеслу относилась легко, особо себя не утруждала. Она очень хорошо шла по мастерству, этого у нее было не отнять. Однажды Виктюк пришел и сделал им один отрывок. Там они все играли блистательно, и она в том числе. Просто потрясающая игра. Но это же Виктюк пришел. Женя Лазарев был хороший педагог. Он их учил добросовестно, вкладывая основы ремесла. И потом она устроилась в Театр Российской Армии, где и сейчас работает. Когда я одного агента спросила: «Почему вы не снимаете такую красоту?», он мне ответил: «Она должна сниматься попозже». Зная, что Ксюша не снимается, особо много не играет в театре, я написала сценарий «Поэтессы Серебряного века». И мы с ней это играли. Я была Захор, а она проживала роль. Ей сделали платье, я расшила его кружевами. Все было исполнено на самом высоком уровне. Ксюша очень хорошо читала стихи и все делала замечательно. Были потрясающие фотографии. Я ей сказала: «Больше у тебя таких потрясающих фотографий не будет, Ксюша». У нас с дочерью сложные отношения. Как мама, я ей прощаю все. И это, как мне кажется, естественно. Как артистка — нет. В профессиональных вопросах я не иду на компромисс. Поэтому у нас случаются очень серьезные конфликты. А еще курение. Когда вижу дочку с сигаретой, просто скукоживаюсь и ухожу. Недавно просматривала свой архив и наткнулась на письмо, которое писала Ксюше. Не знаю, почему я его не отправила, но вот письмо сохранилось. Мне кажется, что в нем отразились наши отношения. «Здравствуй, моя дорогая доченька. Буська, как я рада, что ты мне написала письмо. Я уже думала, что ты мне и не напишешь, а тут вдруг на двух листах. Я его много раз перечитывала, старалась вникнуть в твое настроение. Ксюня, никто никогда никем не занимается, и никто никому не нужен. Режиссер ставит свой спектакль, если нет там его любовницы и любовника. Профессор выколачивает деньги или славу из своего предприятия. Занимается человек собой сам. Можно заниматься 28 часов в сутки, и тогда хороший результат. Можно 8 часов в сутки, менее хороший, а можно и полчаса. Когда проходит испытательный срок, как ты сейчас, то решающий аргумент в твою пользу будет, сколько времени ты тратишь на свою профессию. Я говорю азбучные истины. Я их говорила много раз. И это единственный рецепт от неуспеха, от невезения, от скуки, от грызни, которые живут рядом. Занимайся собой, своей профессией. Ты отрываешься от пустых разговоров, кухни, злости, в небо, к своей профессии через труд. И еще. Поедешь ты в США или нет, не имеет значения. Ну, поедешь, ну, купишь еще юбку, ерунда. А вот красиво петь — это божественно. Или двигаться, чтобы тело пело — это тоже божественно. Как я живу? Очень скучаю по тебе. Очень, особенно по вечерам. Репетирую Виктюка. Теперь я узнала его поближе и увидела его проблемы. Ему не звоню. Жаль времени на кручение диска. С Анной Шишко мы все-таки затеваем передачу об еще одной поэтессе русского зарубежья. Она жила последние 25 лет в Париже, и у нас в планах махнуть туда на съемки. Я взяла кота. Его зовут Мюзлик. Малыш по-русски. Он без хвоста, из породы кхмерских кошек. Розово-бежий. Красив, как лев. Ничего, кроме сырого мяса и сырой рыбы, не ест. Хищник. Спит со мной в ногах, и мне не так одиноко. Я послала своим родственникам в Варшаву письмо с просьбой прислать приглашение. Хочу приехать к тебе на 5-7 дней. Ночевать, конечно, у них. Что тебе привезти? Вот моя маленькая Ксюня и все мои новости. Мне ничего не надо. Питайся фруктами и овощами. Мне так бабушка всегда писала из Сибири. Питайся, не экономь на еде. У нас цены скачут. Что будет? Но скоро пост. С 9 марта постараюсь его держать. И вообще мало есть. Надо похудеть для роли поэтессы. Целую тебя. Пиши мне. Твоя мама. Когда мы разошлись с мужем, был суд. Но я на нем не присутствовала. Я не ходила по судам. Лёня мне сказал, что будет какую-то сумму давать на алименты. Эта сумма была фиксированная. Я согласилась. Хорошо, и не надо мне больше. Через 20 лет, в 1997 году, я купила дочке квартиру. Бывший муж в этом никак не участвовал. Он не дал ни рубля, ни копейки. Ксюша мне заявила, что у нее не будет личной жизни, если она останется жить со мной. И тогда я собрала все деньги, которые у меня были. Я достала свои запасы, они хранились дома, в чулке, выложила перед Ксюшей и сказала: «Считай». Еще заняла у кого-то, и мы успели купить маленькую, очень непрезентабельную квартирку до дефолта. Она стоила совсем недорого и, главное, находилась возле театра, куда приняли Ксюшу. И личная жизнь у Ксюши случилась. Появилась Настя. Правда, не сразу. Ксюша первый раз вышла замуж за прекрасного молодого человека. Прожили они год, потом все разладилось. То ли с родителями мужа отношения не сложились, то ли были еще какие-то причины, но семья распалась. Она ушла от него, а он, мне кажется, хотел сохранить семью. Когда дочь ушла от него, он пришел, но она даже не открыла дверь. Это было ужасно. Ксюша стояла по эту сторону, а он бился в дверь. Дочь была непоколебима. Я ей сказала: «Если ты ему сейчас не откроешь, то это конец. Ты готова к тому, что это конец твоей семейной жизни?» Она сказала: «Да». Они расстались. Потом у нее был гражданский муж, красавец, актер. Он мне сразу понравился. Его папа жил в Петербурге, мама от них ушла. Они начали вместе жить, что называется, для себя, а во мне уже проснулась будущая бабушка. Я даже в интервью на вопрос о том, хочу ли я что-то изменить в своей жизни, честно отвечала: только стать бабушкой. Но молодым, похоже, и так было хорошо. Им нравилось жить для себя. И тут я уже начала зудеть и приставать к Ксюше. «Почему у тебя нет детей? И муж есть, и квартира. Тебе надо лечиться». Она сказала: «Какая ты мама? Это неприлично. Что же ты при нем говоришь, что мне надо лечиться?» «Да, надо лечиться, потому что женщина без детей — это не женщина». И опять она у меня играла в спектакле внезапно прошлым летом по Теннесси Уильямсу, потому что наша героиня отказалась. И Виктюк решил: «Да, веди Ксению». Мы ездили и с этим мальчиком ее, и с ней, но спектакль был не очень, имел небольшой резонанс. Мне кажется, мысли Уильямса о двойственности мужского менталитета оказались не очень востребованы у нашей публики. Мы мотанулись в Барнаул, Якутск, другие города. Мы все равно играли, получали какие-то деньги. А потом Ксюша вдруг сказала: «Ну, вот ты хотела, кажется, внука или внучку. Все будет нормально». Через месяц я побежала покупать детскую кроватку. И тут я уже постоянно спрашивала: «Ксюшенька, как ты себя чувствуешь?» И из моего дома шла полная труба продуктов и всего-всего. Я возила дочь в Париж, мы ездили на гастроли и с поэтессами Серебряного века. Я была так рада, что у нее будет ребенок. Мы были с Ксюшей на даче. До родов оставалось, наверное, пару недель. Я обожаю свою дачу. Там я чувствую себя счастливой. Но тут меня что-то заставило срочно собираться в Москву. Я сказала дочери: «Все, возвращаемся домой. Тебе надо к врачу. Мы еще не знаем, где ты будешь рожать». И мы поехали. В ту же ночь у нее начались роды. Все в точности, как у меня. Абсолютно. Когда у меня все так же начиналось, я была спокойна, сдержанна, не волновалась нисколько. Я позвонила знакомому врачу, и он обещал, что когда мне придет время рожать, приехать в Институт акушерства и гинекологии на Пироговке. Когда я почувствовала приближение родов, набрала домашний номер доктора. Трубку взяла его жена Галя. Я сказала: «Галя, я еду в роддом. Коля обещал приехать». Она мне ответила: «Валя, Динамо проиграла Спартаку, и Коля лежит в кусках. Не волнуйся, он проспится и приедет к тебе». «Так я рожаю». «Валя, он сейчас не в состоянии». Вот Россия. Вообще у меня такое ощущение, что все мужчины, которые меня окружали в России, неважно кто, пили страшно. И еще эта беспросветная бедность в провинции. Сколько я помню себя в Сибири, всегда была нищета. И даже сейчас ничего не изменилось. Так вот, у Ксюши все развивалось, как у меня, по тому же сценарию, но с единственной разницей. Если тогда я была спокойна и держала себя в руках, то тут я абсолютно потеряла над собой контроль. Я бегала по квартире и кудахтала, что-то кричала. Ксюша позвонила директору театра, его жена — врач-гинеколог, а он уже сообщил своей жене. Она дозвонилась до роддома, и мы поехали. Ксюшу била лихоманка, и она просила, чтобы ей сделали кесарево сечение. Она дико боялась боли. И когда мы приехали в роддом, к нам подошла доктор в возрасте, такая советская, хорошая, и спросила: «А при чем здесь кесарево? Сама родит». Ба-бах! Услышав эти слова, Ксюша упала в обморок. Тут уж я взмолилась: «Я прошу вас, я умоляю, пожалуйста». Она говорит: «Да? Ну, раз так, давайте будем делать кесарево». Ксюшу увели, а я пошла на улицу. Это было лето 1999 года. Жара стояла несусветная. Даже ночь не приносила особой прохлады, ни ветерка, ни дуновения, только густая, как патока, духота. Я легла на скамеечке, положила руку под голову. У меня не было больше сил. Все медсестры выходили из роддома и видели меня. Они подходили ко мне и предлагали: «Валентина Ларионовна, пойдемте к нам. У нас чай, кофе». «Ничего не надо. Принесите валерьянку». Так я пролежала на свежем воздухе несколько часов, а сестрички периодически пытались зазвать меня к себе. Уже в 5 утра, когда, наконец, стало прохладно, они опять подошли. «Валентина Ларионовна, у нас там подушка. Вы хоть приляжете». И тут я сдалась. Пришла к ним, и они мне обещали: «Как только все произойдет, мы вас сразу поднимем». Я легла на подушку, они меня прикрыли, выпила валерьянку. Время остановилось. Я закрыла глаза, но даже на секунду не удавалось забыться. Эта короткая летняя ночь оказалась такой длинной, она тянулась и тянулась без конца. И вдруг слышу: «Валентина Илларионовна, пойдемте». И я пошла. Помню пустой длинный коридор. Мои босоножки стучали по полу. Меня привели в палату. Оттуда доносился детский крик. За перегородкой отмывали это орущее существо и привязывали к ручкам и ножкам бирочки. Нашего младенца быстро запеленали умелые руки. Мне протянули живой конвертик. И существо вдруг прекратило орать. Это было потрясающе. Я не знала, что делать с малышкой. Как сквозь вату до моего сознания достучались слова: «Если вы хотите пообщаться с дочкой, надо немного подождать. Она еще не отошла от наркоза. Вы к ней зайдете чуть попозже». В 9 часов утра Ксюша пришла в себя после наркоза. Я вошла к ней в палату. Она спросила: «Мама, на кого она похожа?» Я сказала: «К сожалению, на него». Сходство читалось сразу. Ксюша громко вздохнула: «О, блин!» а он ушел от нее, когда она была на 6-м месяце беременности. Так у нас появилась маленькая девочка, моя внучка. Я как-то мягонько намекнула Ксюше: «Может быть, назовешь дочку Настей? Ты же любила бабушку, и бабушка тебя любила». Для меня было неожиданно, что Ксюша согласилась. Она же своенравная, своевольная и привыкла поступать по-своему, часто наперекор мне. А тут она сказала: «Да, пусть будет Настенька». Была жуткая жара. Ксюша с Настей приехали, конечно, ко мне. И я в 6 утра каждый день мыла пол во всей квартире, чтобы было прохладно, занавешивала все окна от солнца, и мы пережили это летнее пекло. У нас есть добрый ангел по имени Шура. Не знаю, как бы мы справились без Шуры. Для меня она Шурик. Я играю в моем родном театре, езжу на гастроли, снимаюсь в кино. У Ксюши тоже и театр, и съемки. А Шурик нам помогает с Настей. Когда Насте исполнилось примерно 4 года, она вдруг стала выдавать такой текст: «Я тебе казала, нали не борща. Я не буду сидеть на этой стулке». И я поняла, что Украина в лице Шуры мощно входит в наш дом и в лексикон Насти. Что было делать? Сказать Шуре? Боже упаси, обидится, уедет. И я придумала отличный выход из сложной ситуации. Завела разговор с Шурой. «Знаешь, у нас тут детский сад через дом. Мы отдадим туда Настю, и ты будешь свободна с 9 до 5. Отдохнешь, сходишь куда-нибудь. Ну, нельзя же быть все время с ребенком. Заберешь Настю из детского сада, погуляешь, потом ты ее накормишь и уложишь спать». Она сказала: «Хорошо». Ребенок пошел в сад, и украинизм исчез. А еще раньше, когда Насте было всего 3 года, Шура нашла буквально через дорогу в переулочке на Арбате кружок по танцам, который расположился в подвале. Настя там с таким удовольствием занималась. Мне захотелось посмотреть на этот подвал. Я пришла туда и увидела, как не меньше 25 детей носятся, как хотят. Такое броуновское движение. Я наблюдала за Настей. Это был метеор. И я все время думала, что вот сейчас она с кем-нибудь столкнется. Но каким-то образом эти маленькие планеты детской галактики ухитрялись разминуться. Потом я подошла к учительнице и услышала от нее такие слова: «У Насти большие способности к танцам, у нее хорошие природные данные, я на нее рассчитываю. Пусть она обязательно ходит на занятия, не знаю, что она выберет, спорт или танцы». Я сказала: «Конечно, я не против, пусть ходит». И Настя стала посещать этот кружок. В нежном возрасте моя внучка очень любила подходить к телефону. Я пыталась ее разыгрывать, звонила и говорила другим голосом: «Будьте добры, позовите, пожалуйста, Настю Талызину». «Настя здесь! Настя здесь!» — раздавался в трубке звонкий голосок. Я перезванивала, чтобы услышать эту радостную трель. «Настя здесь!» На третий раз стоило мне только произнести «позовите, пожалуйста», как раздавался укоризненный голос внучки. «Ну не надо, Валь! А я тебе кто? Ну, бабушка ты мне». С 1-го класса у Насти не наблюдалось никакого таланта к математике. Я пыталась ей объяснить буквально на пальцах правила сложения и вычитания, но ничего не получалось. Я у нее спрашивала: «Настя, сколько будет 7 плюс 3?» Она отвечала: «10». «Правильно. А 3 плюс 7?» «11». С этим ничего нельзя было поделать. Я поняла, что непонимание простейших арифметических действий происходит на каком-то физиологическом уровне. Я устроила Настю в гениальный пансион при МГУ. Директор пансиона Гульнас Ивановна Сотникова мне очень понравилась. Увы, внучка проучилась в этом оазисе всего 2 года. Ксюшенька, душенька, послушала своего тогдашнего мужа Хаирова, который заявил, что пансион — это расслоение общества, и Насте незачем учиться среди богатых. И из классического пансиона ее забрали в обычную ужасную школу. Я сказала Ксюше в сердцах: «Ноги моей в этой школе не будет. Ни Талызиной киноартистки, ни денег, ничего не будет. Ты все взяла на себя». И там она стала платить всем педагогам. Так что с учебой у нас было, мягко говоря, не очень. И я не питала никаких иллюзий, что впоследствии у Насти появится тяга к точным наукам. Зато от природы у нее были все данные, необходимые для балета. Я смотрела на внучку и говорила себе: у нее длинные ноги, очень красивая фигура и прелестная мордочка с зелеными глазами. Со слухом я всю жизнь на «вы», но петь все равно обожаю. Раньше, когда мы еще жили вместе с дочерью, она всегда довольно жестко пресекала мои попытки. «Мама, не надо!» Тем не менее, я нашла в свое время очень хорошего музыканта, Сережу Миклашевского, который терпел меня как певицу и делал замечательные аранжировки, так что я даже, бывает, пою в концертах. А Сережа делал мне маячки, где вступать. В «Мамаше Кураж» я пела вживую. А в «Иронии судьбы» мы с Ахиджаковой тоже пели сами. У нее со слухом, по-моему, еще хуже, чем у меня. Когда мы вступили, вся съемочная группа поползла от смеха. И тогда побледневший Рязанов подошел к Микаэлу Таривердиеву. «Это же твоя музыкальная сцена. Сделай же что-нибудь. Научи их хоть как-нибудь петь». «Их не научишь никогда», — поставил диагноз композитор Таривердиев. С Лией Ахиджаковой мы знакомы 100 лет, если не больше. Она тоже училась в ГИТИСе, в адыгейской студии, но ее больше тянуло не к восточным красавцам, а к русским. Мы немного подружились, хотя большой дружбы между нами все-таки не было. Лия все время ходила с какой-то высокой, полноватой девочкой. После окончания ГИТИСа ее приняли в ТЮЗ, где работала Таня Распутина. В то время Павел Хомский был режиссером в ТЮЗе, а Лия играла в спектакле «Мой брат играет на кларнете». Играла блистательно. Наши театры были рядом, рукой подать. И опять мы пересекались. Потом Лия пришла на «Иронию судьбы», и снова мы встретились. Я ей говорила: «Ну ты же понимаешь, что снимаешься у Рязанова?» Она отвечала: «Мне все равно». А потом стали делать вторую «Иронию», в которой Лия не захотела сниматься. Объясняли ее отказ по-разному, но кто-то передал мне ее слова. Первая «Ирония» — святой фильм. Для актеров, которые участвовали в съемках, Лиин отказ не стал особой трагедией, а для меня это, можно сказать, была трагедия. Но я все время надеялась, что Лия все-таки будет сниматься. Помню, что когда я спустилась с самолета в Праге, а завтра уже начинались съемки «Иронии», мой первый вопрос был: «Ну как, Ахиджакова согласилась?» Нет. Я была в обескураженном состоянии. Я подошла и спросила: «Что мы будем делать?» Мне казалось, что Лия в последний момент передумает. Тем более, что идея сделать продолжение «Иронии судьбы», оказывается, принадлежит Андрею Мягкову. Он говорил, что надо сделать второй фильм, пока все еще живы-здоровы. Рязанов ему не советовал: «Андрюша, нельзя два раза войти в одну реку». А Первый канал думал, думал и на третий год решился: «Ну, давайте попробуем». 18 раз меняли сценарий. Сценарист был очень талантливый. Снимать дали очень успешному режиссеру Тимуру Бекмамбетову. На мой взгляд, ему эта ирония была не близка. Его стихия — стрелялки, блокбастеры, но он очень профессиональный режиссер и очень трепетно подошел к съемочному процессу. Я спросила продюсеров: «Если Ахиджакова отказалась сниматься, то как мы поступим с ее героиней Таней?» «Мы решили, что Таня ушла в магазин». Я сказала: «Это обман. Так со зрителем нельзя. Если Таня ушла в магазин, она должна прийти из магазина». «А что вы предлагаете?» «Или умерла, или уехала. Это будет точнее». «Умерла? Но это же лирическая комедия». «Правильно. Я и не настаиваю. Пусть будет, что она уехала». «Уехала? А куда?» «Естественно, куда маленькая черненькая может уехать?» Продюсеры уточнили: «В Израиль, что ли?» «Естественно, все нормально. Многие уезжают на свою историческую родину». А Бекмамбетову мы сказали, что будто бы Таня очень тоскует сегодня по своей родной стране, по Ленинграду, и звонит все время, чтобы узнать, как здесь у нас дела. Я даже текст придумала, что она всю пенсию тратит на эти звонки. Вышла правдивая история, и очень лирическая, кстати. Начало 1990-х. Фильмы не снимались, театры нищенствовали, актеры выживали кто как может. Буквально за 4 дня до начала съемок мне позвонил режиссер сериала «Петербургские тайны» Пчелкин и предложил роль. Я сразу спросила, кто отказался. Обычно приглашают хотя бы месяца за полтора, а тут в самый последний момент. Оказалось, Алла Демидова. Ее не устроил нищенский гонорар. А я согласилась, потому что мне захотелось разрушить стереотип в изображении старых аристократок. Вскоре после этого меня пригласили читать текст русского философа Ивана Ильина о русском языке на праздновании 1125-летия славянской письменности. Я читала на сцене Большого театра в сопровождении Свешникового хора, который исполнял вокалист Прокофьева. Потом наступил очередной период простоя. Я была близка к отчаянию. И вдруг вспомнила Веру Петровну Морецкую, которой я однажды пожаловалась, что меня перестали снимать. Великая актриса возмутилась. «Что ты тут передо мной ревешь? Не такие беды переживали, и войну прошли, и разруху. Подумаешь, не снимают. И у меня бывали простои. Однажды почти на 2 года отлучили от экрана. А я взяла и сделала программу на стихи Марины Цветаевой. Разве ты, молодая, талантливая, не сможешь сделать что-нибудь подобное?» Я не раз вспоминала наш разговор. И решила на пустом месте построить собственную программу чтеца-декламатора. Но кого из великих было выбрать себе в жертву? Я люблю поэзию. Многих авторов помню наизусть. Но надо было выбрать такие стихи, которые были бы созвучны мне и зрителям, и безвременью 1990-х. На одной из творческих встреч кто-то из поклонников подарил мне сборник Алексея Николаевича Апухтина. Открыла однотомник, прочла строки. «О, друг неведомый, предмет моей мечты, мой светлый идеал в послании безымянном, так грубо очертить напрасно хочешь ты, я клеветам не верю странным. А если ты и прав, я чудный призрак мой, я ту любовь купил ценой таких страданий, что не отдам ее за мертвенный покой, за жизнь без муки и желаний». Прочла и не смогла больше оторваться. Это было как наваждение. Сказать, что мне понравились стихи Апухтина, ничего не сказать. Я заболела ими. И как в студенческие годы помчалась со своими чувствами и сомнениями к режиссеру Роману Виктюку. «Помоги выстроить композицию. Какие стихи взять?» «Нет уж». Ты сама выбери самые-самые, которые тебе понравились. И потом мы вместе придумаем, что с ними делать дальше. А дальше Виктюк меня надолго потерял. Или я его. Мне так хотелось побольше узнать об Апухтине, как разгадать колдовство его строк. Я сидела в Ленинке, моталась в Клин, где находится дом-музей Чайковского, в музейном архиве читала переписку Чайковского и Апухтина, листала страницы воспоминаний Модеста Ильича Чайковского, брата-композитора и первого биографа Апухтина. Стихи Апухтина вдохновляли Чайковского на написание романсов «Ночи безумные, ночи бессонные». Ни отзыва, ни слова, ни привета, день ли царит, тишина ли ночная. Отобрав для композиции стихи, я прочла их Виктюку. Они ему тоже понравились, и он дал совет. Теперь тебе надо найти пианиста и скрипача, которые будут музыкально сопровождать стихи. Звучит скрипка, ты читаешь стихи. И я начала работу. Нашла музыкантов, которые мне помогали бесплатно, на одном энтузиазме. И мы сделали программу на час с небольшим. Но что дальше? Кому предложить? Как продать? Я позвонила на телевидение, и мне порекомендовали режиссера Анну Алексеевну Шишко. Договорились о просмотре программы в моем театре. Пришла белокурая, молодая, улыбчивая, энергичная женщина с ямочками на щеках. «Анне моя программа очень понравилась. Это потрясающе. Будем работать, но необходимо устроить просмотр для моего руководства». Мой Апухтин стал своего рода пробой пера. За программу нас хвалили. А Шишко вдруг спросила: «Валентина Илларионовна, а кто у нас следующий?» И я, не задумываясь, ответила: «Зинаида Гиппиус». мы начали собирать материал по творчеству Зинаиды Гиппиус, поэтессы Серебряного века. Но проблема заключалась в том, что 2/3 своей жизни она провела за границей, а снимать во Франции в 1990-е было нереально. Съемки за границей — дорогое удовольствие, и работу пришлось отложить. А пока я предложила снять сюжет о поэтессе Анне Барковой. Получилась интересная и необычная программа. Мы снимали Крутицкое подворье, дом, где жила поэтесса, Брюсов переулок, по которому она часто возвращалась из храма, тюрьму, где ей пришлось провести 17 лет. Мы вели съемку в разрушенной церкви XVI века, где крестили еще Александра Суворова. Я должна была читать стихи на фоне руин. На меня все это так подействовало, что я поняла, в моем исполнении это должно как-то отразиться. Не знаю, как объяснить, но вдруг я почувствовала какое-то мистическое единство строк Барковой, написанных в тюрьме, ауры разрушенного храма и моего голоса, звучащего в этих декорациях. В воздухе витало что-то от таинства молитвы. Я растворялась в сплетениях судьбы моей героини. Как мне мешал контролирующий профессиональный взгляд режиссера. Я тихим голосом попросила: «Аня, уйдите». Так же тихо она спросила: «Почему? Зачем? Что сказать?» Это было, как если бы в консерватории застучал отбойный молоток. Я инстинктивно боялась, что мой настрой сломается, и восстановить его будет сложно, почти невозможно. Дальнейшее помню, как в тумане. «Толстая, уйди отсюда! Уйди, я сказала!» — грубо зашипела я на своего любимого режиссера. Вспоминаю, и до сих пор стыдно. Стыдно, что нанесла хорошему человеку такую грубую, незаслуженную обиду. И уйди, да еще толстая, как будто я сама очень стройная. Потом много раз извинялась перед Аней за свой некрасивый поступок. Она поняла мое состояние и простила. Стихи и церковь подействовали на нас троих, на меня, режиссера и оператора. В квартиру Барковой на Суворовском бульваре нас не пустили. Мы постояли во дворе колодца. Я представила себе, как поэтесса после 17 лет тюрьмы и лагерей в одинокой 14-метровой вечно полутемной комнате пишет тончайшей прозрачности стихи. И в гулкой тишине двора я начала их читать. Я продолжала мечтать о том, чтобы все-таки вернуться к Зинаиде Гиппиус. И этот момент настал. Переплетение жизни двух поэтов, Зинаиды Николаевны Гиппиус и ее мужа Дмитрия Сергеевича Мережковского, были такими насыщенными, что для их описания потребовался бы не один роман. Но нам надо было отобразить лишь тонкий, но важный пласт. Я читала дневники, письма, книги Зинаиды Гиппиус. Меня буквально пронзили строки. «Не скрою, что я в ужасной грусти. Люблю Францию, люблю Париж, а меня тянет домой, в Россию. И не хочу верить, что нити, связывающие меня с Россией, порваны». И еще. 7 декабря, в воскресенье 1941 года, умер Дмитрий Сергеевич. Пишу теперь, когда моя жизнь кончена, это я ощущаю сознанием. Я пока еще живу физически только, а потому смерти моей не видят другие и понимают, и не могут понять. Последний наш разговор с ним. Я говорю: «Выше России свобода», а он: «Без России ни и свобода не мила». Мне пришла идея начать съемки в Великом Устюге. Ранней весной 1992 года мы с Анной Шишко отправились в путь. Оттуда еще не ушла зима, стояли сугробы, но уже не белоснежные, а опавшие, потемневшие. Поражали храмы, которые пережили революцию и войну. Помню храм Михаила Архангела в окружении сугробов и одну прямую улицу, которая к нему вела. Мы страшно замерзли, проголодались, с утра ничего не ели, но зато отсняли прекрасный материал. Заглянули в закусочную. Закрыто. Официантка сказала: «Приходите через час». Я не люблю козырять своим именем, но тут пришлось сказать, что я народная артистка, снималась в «Иронии судьбы», что мы специально приехали в Великий Устюг, чтобы снять фильм о великой поэтессе, и спросила: Мы замерзли и очень хотим есть. Неужели вы нас не накормите?» Она ответила: «Сейчас есть только окрошка». Это, конечно, было убийственно. Ледяная окрошка с квасом, хлеб и больше ничего. Хорошо, что у нас была с собой бутылка водки. Мы хоть немного согрелись. А в мае мы поехали в город Белёв, где родилась наша героиня. Еще это родина Жуковского. Весь город утопал в цветущих яблонях, и они как-то маскировали грязь и неустроенность быта маленького провинциального городка. Потрясли разрушенные храмы с падающими крестами, которые порой лежали на куполах. Страшное зрелище. А вокруг черные избы. Жуть. Нам надо было показать юную Гиппиус. Моя дочь Ксюша была ровесницей поэтессы. Мы одели ее в черную юбочку, белую кофточку и снимали в этом городе. Нам удалось найти гимназию, где училась Гиппиус. Сейчас там дом престарелых. Тоже зрелище, не дай бог. Они глядели на нас своими выцветшими какими-то космическими глазами, в которых на первый взгляд не было никакой мысли, но в то же время от них веяло такой печалью уходящей жизни. На втором этаже стояла куча коек, и на них, словно арестантки, сидели бабушки. Помню одну с отстраненным потухшим взглядом. И тут нас осенило. Мы придумали, что Ксюша должна прийти сюда в красивом платье. Получилось, будто смешались две реальности — сегодняшний день с его нищетой и убожеством и время, когда наша героиня была молодой и счастливой. Вспоминаю потрясающий городской музей. Директор подарил нам яблочную пастилу, на вид буханка хлеба, но на изготовление этого кирпичика уходит два ящика яблок. И делают такую пастилу только в Белёве. Отрезаешь кусочек, пробуешь, тает во рту. Кисло-сладкий, нежный вкус. Ничего более вкусного я не ела. Нам рассказали, что пастилу делают по дореволюционному рецепту. Мы снимали в Ялте, Петербурге, но обойтись без поездки во Францию было невозможно. Шел 1993 год, и денег на такую роскошь не было ни у кинематографистов, ни у телевизионщиков. Но и не снимать в Париже было нельзя, потому что в этом городе поэтесса провела многие годы. Раньше я часто бывала во Франции, и, может быть, еще и поэтому остро ощущала, что чувство русской эмиграции можно передать только в Париже — нищету, бездомность, неприкаянность. Нас не могла спасти Прибалтика, в которой в советское время любили снимать Запад. Пришлось решиться на авантюру. В то время ВГТРК руководил Олег Максимович Попцов. Попасть к нему на прием было трудно, и мы начали искать подходы. Нам повезло. Нашелся человек, который нам помог. Его помощница Людмила Владимировна сразу поняла, что у нас есть право на Париж, и устроила встречу с Попцовым. Я знала, что все зависит от первой фразы, и сразу ляпнула: «Олег Максимович, коммунисты нас никогда не пустили бы снимать во Францию. Неужели и демократы не пустят?» Этой фразой я его сбила с панталыку. Он не знал, что ответить. А мы торопились рассказать, что изучили архивы, сняли почти весь фильм, и только период эмиграции поэтессы остался за кадром. И глава ВГТРК дрогнул. «Денег нет, но вы их получите». И нам оформили командировку с билетами, суточными и так далее. Чтобы хоть немного сэкономить, я остановилась у своего знакомого, графа Воронцова-Дашкова, а съемочная группа разместилась в гостинице. Были два человека, которые нам помогали — Светлана Делиот и француз Даниэль, который часто нас возил на своей машине. Мы нашли улицу, где жила Гиппиус, и ее дом, место сбора кружка «Зеленая лампа», церковь Святой Терезы, кафе «Ротонда», куда она ходила. Мы искали необходимые для съемок места. Я входила в кадр и читала стихи. Конечно, о гримерке можно было только мечтать. Мне часто приходилось переодеваться в полевых условиях, то за углом дома, то за забором, то прячась за густым кустарником. Конечно, эмоционально было непросто менять свои одеяния с космической скоростью, чтобы никто не заметил. Однажды после моего очередного стриптиза Анна Шишко вдруг сказала: «Валентина Илларионовна, посмотрите на ту женщину. Одета как попугай, пестрые рваные лохмотья, разноцветные сапоги и шляпка с перьями. Полная безвкусица, а еще парижанка». Я удивилась. «Аня, вы лучше на меня посмотрите». А я только что за очередным забором стянула свою одежду и облачилась в наряд моей героини. Габардиновый плащ, модный в прошлом столетии в Париже, на который набросила шкурку своего еще советского образца соболька. Правда, гиппиус носила рыжую лису, но такой у меня не нашлось. Зато у меня были модные туфельки с перепоночками. Все свое, привезенное из Москвы. Плюс коричневая шляпка, которую нам одолжили в костюмерной Останкино. Ночью я учила стихи, а утром читала их в кадре. Запомнилась съемка в кафе «Ротонда». Мне надо было передать состояние женщины, которая внезапно узнала о смерти близкого, когда-то любимого человека. Я должна была читать стихи, посвященные Философову. Кафе «Ротонда» — модное место в Париже. Картины на стенах, зеркальные потолки, парижане за столиками. И вдруг горстка людей из России. Разрешения на съемку у нас не было. Мы взяли фужер, налили воду, заказали чашечку кофе, и я в одежде по моде 1943 года начала читать стихи, а оператор снимать. Все взгляды обратились на нас, но люди смотрели с симпатией. За час, что продолжалась съемка, нас никто не попросил. Мне даже казалось, что французы понимали смысл стихов Зинаиды Гиппиус, иностранки, заброшенные в их страну. Потом мне рассказывали, что при просмотре фильма наши соотечественники в Париже плакали на этих кадрах. Иногда нам фантастически везло. Например, посчастливилось провести съемку в доме, где жила Гиппиус. Правда, нынешние хозяева квартиры поэтессы куда-то уехали, и она стояла пустая. Управдом готов был нам помочь, но в этой ситуации это оказалось нереально. И вдруг к подъезду подкатила машина, из которой выпорхнула миниатюрная брюнетка в норковой шубе и улыбнулась нам. И тут же Аня Шишко на смеси французского с нижегородским стала объяснять этой женщине цель нашего приезда. В ответ раздалось приглашение: «Проходите». Она оказалась румынкой, дочерью знаменитого актера Деми, а ее муж — внук грузинской княжны. В общем, наша новая знакомая была почти что русская. И самое главное, ее квартира находилась точно под квартирой Гиппиус. Стены, потолок, вид из окна, даже иконы — все как у поэтессы. Вообще, дом был пропитан русской историей. Хозяйка доставала старинные иконы, альбомы с фотографиями, подсвечники, столовое серебро. Она провела нас по красивой внутренней лестнице на второй этаж. По этим ступеням ежедневно поднималась Гиппиус. А в конце она пригласила нас к столу. Мы были не в силах отказаться, ведь экономили на всем, даже на кофе, и есть хотелось круглосуточно. Это был прекрасный ужин с русским размахом, французским вином и румынскими закусками. Церковь Святой Терезы расположена недалеко от музея Бальзака. От дома Гиппиус до нее рукой подать. Я представляла себе, как поэтесса входила в этот храм, что она чувствовала. Я думала о том, почему многие русские мигранты, в том числе Бунин, выбрали именно этот храм. Да, он находился недалеко, но мне казалось, что были и другие причины. Я рассматривала деревья, пинии, такие в России не растут. Они, кстати, довольно мрачные. Поставила в церкви свечи, помолилась за всех русских людей, которых судьба забросила на чужбину. А Аня и Саша выбирали место, где я буду читать стихи об одиночестве. Меня поразило, что у Ани Париж, казалось, не вызывал восторга. Она как будто бывала здесь 150 раз. Она воспринимала город как декорацию для съемок. Мы ей говорили: «Аня, это же Париж, красота какая!» Она отвечала: «Ну да, хорошо, Париж. Снимаем этот сюжет с нижней точки, а этот — с верхней. Вот здесь у них зеленая лампа. Тут они впервые войдут в храм». Для нее было главное — хорошая телевизионная картинка и точная передача характера героини. Тогда же в Париже у нас появилась мысль сделать фильм о Бунине. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа среди белых берез и надгробий с крестами мы снимали могилу Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, а Аня нашла захоронение Ивана Алексеевича Бунина. Мы поклонились памяти великого русского писателя.